Том растолкал остальных пиратов. Все они с громким криком помчались к реке, мигом сбросили с себя всю одежду и давай гоняться друг за дружкой, играть в чехарду в неглубокой прозрачной воде, окружающей белую песчаную отмель. Их нисколько не тянуло туда, в городок, еще спавший вдали за величавой пустыней воды. Ночью плот смыло, он был унесен либо прихотливым течением, либо незначительным подъемом воды, но мальчишкам это даже доставило радость. Теперь было похоже на то, что мост между ними и цивилизованным миром сожжен. Они вернулись в лагерь удивительно свежие, счастливые и страшно голодные. Скоро походный костер запылал у них снова. Гек нашел неподалеку источник чистой холодной воды. Мальчики смастерили себе чашки из широких дубовых и ореховых листьев и решили, что вода, подслащенная чарами дикого леса, весьма недурно заменит им кофе. Джо стал нарезать к завтраку ветчину. Но Том и Гек попросили его повременить с этим делом. Они побежали к реке, к одному местечку, обещающему неплохую добычу, и забросили удочки. Добыча не заставила себя долго ждать. Джо не успел еще потерять терпение, как они вернулись к костру, таща превосходного карпа, двух окуней, маленького сама, словом, достаточно провизии, чтобы накормить целую семью. Они поджарили рыбу вместе с грудинкой и были поражены. Никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что чем скорее изжаришь пресноводную рыбу, тем она приятнее на вкус, и не думали о том, какой прекрасной приправой к еде служит сон в лесу, беготня на открытом воздухе, купание и в значительной степени голод. Позавтракав, они улеглись в тени, подождали, пока Гек выкурит трубочку, а затем отправились вглубь леса на разведку. Они весело шагали через гниющий валежник, продираясь сквозь заросли, между стволами могучих лесных королей, свинценосных вершин которых свисали до самой земли длинные виноградные плети, как знаки их царственной власти. Время от времени в чаще попадались прогалины, очень уютные, устланные коврами травы и сверкавшие цветами, как драгоценными камнями.